он позвонил Анне. Дорога вдоль затона была темной и пустынной. Одинокая полоска между двух стен деревьев, бежавших по обеим ее сторонам. Наконец пошел дождь. Он яростно барабанил по крыше машины и грозил в любую секунду превратиться в потоп. Анне включила дворники и бросила взгляд в зеркало заднего вида. При свете молнии она увидела силуэт большой машины, совсем близко, и фары потушены. Аня отругала себя, что была так невнимательна. Она понятия не имела, как долго этот странный автомобиль преследует ее и в каком месте он выехал на дорогу. Водитель включил фары. Они залили ярким светом джип, слепя от неожиданности. И в ту же секунду небеса разверзлись, и на землю хлынули потоки воды. Аня нажала на газ, и джип рванулся вперед. Странная машина держалась прямо у его заднего бампера. Аня снова нажала на акселератор. Стрелка спидометра двинулась к 70, но машина не отставала, словно охотничья собака, несущаяся по следам кролика. Аня схватила свой микрофон, потом вспомнила, что провод ей срезали начисто у самого основания. Это не простое стечение обстоятельств, а заранее обдуманный план. С ней решили поиграть. Но кто именно? У нее не осталось времени, чтобы сейчас заниматься гаданием. Она могла только нападать или защищаться. Видимость упала почти до нуля. Машина Анни вслепую летела сквозь струи ливня. Шоссе в этом месте извивалось и петляло, как змея, повторяя очертания затона. Каждый поворот проверял джип на устойчивость. В любой момент машина могла слететь с дороги. Еще миля, и шоссе превратилось лишь в узкую полоску твердой земли между двумя трясинами. Машина-преследователь ушла в левый ряд и заурчала сбоку от Анни. Настоящий танк, может быть, Кадиллак? Анни физически ощущала его массу рядом со своим автомобилем. «Слишком велика для крутых виражей», — подумала Анни и понадеялась, что Кадиллак отстанет. Но он держался рядом с ней, и женщина перестала тешить себя пустыми надеждами. Она сосредоточилась на дороге, понимая, что от этого сейчас зависит ее жизнь. Машины одновременно вошли в поворот, и Кадиллак ударил джип в бок, стараясь вытеснить его с дороги. Раздался скрежет металла. Заднее правое колесо джипа ударилось об ограждение, машина подпрыгнула. Анни изо всех сил пыталась удержать машину на шоссе. Кадиллак чуть отстал, потом снова поравнялся с автомобилем Анни. «Сукин сын!» — крикнула она. На прямом участке шоссе молодая женщина вдавила педаль газа в пол и стала молиться, чтобы у нее на пути никого не оказалось. Дождь лил слишком сильно. Вода не успевала уйти в водостоки, и колеса джипа поднимали фонтаны брызг. Кадиллаку с его низкой посадкой приходилось тяжелее, но преследователь не отставал, выбирая момент для нового удара. Еще один поворот руля, и боковое стекло джипа разлетелось вдребезги, осыпав Анни осколками. Она не осталась в долгу. Ее автомобиль врезался в дверцу тяжелой машины. Во все стороны полетели искры. Внушительный Кадиллак удержался на шоссе, а джип отскочил от него, словно резиновый мячик. На долю секунды Анни потеряла управление. Ее машина понеслась навстречу ограждению и чернильной темноте болота внизу. Переднее правое колесо ударилось о бордюр, подпрыгнуло, грязь залепила крышу, ветровое стекло, дворники размазали ее по стеклу. Анни резко вывернула руль влево, и джип завис над трясиной, чавкающей, словно голодный монстр. Краем глаза она видела, что Кадиллак готовится к новому удару. И тут ей удалось разглядеть водителя. Черное лицо со сверкающими глазами и раскрытым, в неслышном для нее крике ртом. Дорога резко повернула вправо, джип снова оказался на шоссе и столкнулся носом с Кадиллаком, высекая сноп искр. В мгновение ока перед Анней промелькнули возможные варианты. Ей с ним не справиться и не убежать от него. Но у нее машина внедорожник, маневренная для своих габаритов. Если ей удастся добраться до дамбы, то она спасена. Аня нажала на тормоз, и джип послушно заскользил юзом. Когда Кадиллак пронесся мимо, Аня превратила юз в разворот на 180 градусов и нажала на газ. В зеркало она увидела габаритные огни Кадиллака, горящие в темноте, как красные глаза хищника. К тому времени, как этот слон с мотором развернется, Аня будет уже на полпути к дамбе, если только проселочную дорогу не залила водой больше, чем на фут. Аня свернула на узкую дорогу и нажала на тормоз. Перед ней расстилалась только блестящая черная водная гладь, полностью скрывавшая дорогу. «Слишком поздно», — поняла Аня. Ей следовало поступить умнее и вернуться в дом к Ренару.